Іванка Простачок. В одном краю жили люди, как в раю. Сеяли, дожали и горя не знали. Свет велик, земли кругом вдоволь, воли еще больше, так что живи себе, хозяйством правь, да Господа славь. Жили себе люди, не тужили. Днем трудились, ночью спать ложились. А если напасти случались, всем миром спасались, бедным, хворым помогали и не горевали. Но вот пришла к ним беда, откуда не ждали. Повадился к ним летать змей страшный. Сначала овец да коров таскал, а потом и за людей взялся. Много народу к себе злодей перетаскал. Попрятал горемычных в горах высоких и заставил хоромы себе строить каменные, рвы рыть глубокие, стены строить высокие, чтобы никто в змеево царство пройти не мог. Много народу извел, погубил, да все никак не успокоится. Стонут люди, горбатятся, налетит змей последний, отберет, да и еще кого-нибудь с собой опять уволочет. Беда-то и только. А тем временем некоторые люди сами этому змею уподобились и даже людьми перестали себя называть. Кто звал себя волком, кто медведем или другим каким зверем, кто орлом, коршуном или иной птицей, а кто и каким-нибудь деревом. Только простых людей они по-прежнему людьми звали, будто это самое зазорное имя. Стали лютовать приспешники змея. Паны еще больше него самого выползать из городов на дороги, как муравьи из муравейника, по белу свету похаживать, чужое добро себе забирать. И стало людям еще горше от злых людей, чем от змея. А сам змей тем временем постарел, обессилел и лежит не шевелится. Тысячу лет на одном боку пролежал, захотел перевернуться, да так и не смог. И спустил дух. И стал он гнить, а дух от него зловонный на всю округу разнесся. Приспешники змея сначала храбрились, а потом и им не невмоготу стал. Попытались сдвинуть змея с места, не смогли. Стали рубить его на куски, но не тут-то было. Отрубят хвост, на его месте новый еще больше вырастает. А вслед за змеем и сами гнить стали. Совсем людям тяжко стало. Служат горемычные и панам прогнившим, и змею. Отдают им последние, а сами ходят голодные, холодные, и за работой света Божьего не видят. Век живут так люди. Два живут, до того дожили, до того претерпелись, что уж о лучшей доле и не помышляют. «Так жили наши прадеды и деды», — говорят, — «и нам велено так жить. Может, и до сих пор бы они бедовали, если б не родился в том краю один паренек». Родился он слабенький, плохонький, в чем только душа держится. Никто его никудышного такого и не трогал, никому он был не нужен. Подрос парнишка, а все играет с ребятами, будто маленький. И прозвали его за это люди Иванкой Простачком. Зимой Иванка сидит себе на печи, игрушки из лучинок мастерит, а лето придет, с малыми детишками на дворе песочек пересыпает. Ему уже 30 лет минуло, а он все как дитя малое, неразумное. Как-то раз сидит Иванка Простачок у завалинки, да с песочком забавляется. А мимо трое старцев нищих идут. Подошли они к Иванке и присели на завалинку отдохнуть. А в селе ни души, пан всех на работу выгнал. Сидят себе нищие, отдыхают, трубочки табаком набивают. Только раскурить хотели, хватились, а огня-то нет. «Эй, паренек», — говорят они Иванке, — «сбегай в хату, огонька раздобудь». Побежал Иванка в хату, набрал в пригоршни угольков и приносит нищим. Те трубочки закурили и спрашивают: «А ты что, паренек, не в поле? Чем ты тут занимаешься?» «Песочек пересыпаю», — отвечает Иванка. А что толку в поле идти? Работа нам, урожай по нам. Люди-то у нас глупые. Работают, бьются, над сахою гнутся, а с нуждой никак не разминутся. Ведь паны-то все себе гребут, с мужиков три шкуры дерут, а иных и насовсем к себе забирают, жалости не знают. Послушали это нищие, головами закачали, да на гуслях заиграли. Первый раз по струнам ударили, Иванке ума прибавили. Другой раз ударили, в сердце жалости нагнали. А как третий раз ударили, язык Иванке развязали. Были нищие и вдруг пропали, словно их и не было. Глядь, а Иванка простачок, уже не прежнее дитя неразумное, а богатырь. Стал он за дело приниматься, да в свет белый собираться. Смастерил себе Иванка дудку-самогудку, да заиграл на ней так жалостно, так задушевно, что не только люди, а и звери, и птицы стали диву даваться, да вокруг него собираться. И пошел Иванка простачок по свету, на дудочке играет, людей собирает, да всю правду им открывает. Как заиграет, так и узнают люди, что правит на свете великая кривда. Одни держат кнут, другие под ним спину гнут. Одни богатству счету не знают, другие с голоду умирают. И разнесся голос той самогудки по всему свету. Стали люди к этому голосу прислушиваться, до ума разума набираться. Стали думать, догадать, как за правду постоять. Вот услыхали и во дворцах тот громкий голос. Всполошились слуги змея, стали они войско скликать, да Иванку простачка искать. Услышат они голос на восходе, скорее туда, где солнце встает. Палаши блестят, пики, как лес, торчат, пушки гремят, а Иванки не видать. Притаятся злые дни, будто на охоте, стоят, слушают. А голос дудки уже с заката слышится, поет, самогудка играет, людей научает. Льется напев по полям, по лесам, от села до села, от края до края. Кинутся приспешники туда, коней гонят, сами бегут, саблями звенят, из пушек стреляют, а Иванку никак не поймают. Гудит дудка, играет, то засвищет, то журавлем закурлычет, то затихает. Тонко-тонко звенит, будто паутинка на ветру, то так дробно защебечет, что у панов аж коленки трясутся, и холодом по спине пробегает, словно мыши туда забрались и скребутся. С той поры потеряли слуги змея покой, ни днем, ни ночью глаз не смыкают, беду поджидают, словно вол кнута. А дудка свищет, дудка играет, ее голос по свету гуляет, людей научает. Его не сломить, не заглушить, не из пушек убить, он никаких преград не знает. Хоть сам без тела, а делает великое дело. Играет, играет, а час пробьет, всех поровняет. Ой, играй ты, дудка моя, самогудка моя.